Так вот я и спрашиваю, будет ли разумно лишний раз ворошить осиное гнездо? То, что вы считаете разумным, я считаю осторожностью и трусостью, — сказал Петр. Когда дело доходит до конфликта между разумом и справедливостью, это значит, что или с разумом, или со справедливостью что-то да не в порядке. Вы считаете разумным оставить преступников без наказания, дабы правители Перуджи не гневались на нас? Я же считаю это неразумным, ибо преступление, оставленное без наказания, ведет к дальнейшим преступлениям. Что касается богатой и могущественной Перуджи, то у меня о ней совершенно противоположное мнение. Это город, разделенный на два враждебных и непримиримых лагеря, где вот-вот вспыхнет мятеж. Господа, я отказываюсь продолжать дебаты. Вы или принимаете мой приговор без дальнейших обсуждений, или я еще сегодня объявляю народу Страмбы о своем отречении от престола и о причинах отречения. После этого Петр встал и удалился, оставив за своей спиной 12 разгневанных мудрецов. Казнь 7 юношей из Перуджи перед Партенопейскими воротами, проведенная по приговору и настоянию Петра, вызвала большой интерес и серьезное волнение. Немало женщин оплакивало красоту и молодость осужденных, когда помощники палача под унылый грохот барабанов вели их к месту экзекуции. Но Петр пользовался в Страмбе глубокой симпатией, авторитет его был неколебим, и люди легко убедили себя в том, что новый правитель отдает себе отчет в своих поступках и что, в конце концов, давно уже пора проучить слишком высокомерных перуджанцев. 2 дня спустя большой магистрат Перуджи прислал большому магистрату герцогства Страмбского длинный страстный протест, где обвинял Страмбу вообще и нынешнего ее правителя-узурпатора особенно в истреблении перуджанской молодежи. Несмотря на предупреждение подесты города Перуджи о том, что там строго-настрого запрещено вербовать солдат, нынешний узурпатор Страмбы, на самом деле некий Пьетро Кукана, жулик и бродяга, забредший в Страмбу из еретической земли Богемии, ловкими маневрами и вероломными обещаниями, подобно сказочному крысолову, выманил из города упомянутый цвет молодежи в количестве 60 подающих надежды юнцов. Правда, большинство из них вскоре разгадали подлые замыслы Пьетро Кукана и воротились в родной город, но 16 человек остались у него на службе, и когда с помощью обманутых им юношей, причем многие из этих несчастных поплатили жизнью, он достиг своей узурпаторской цели, то приказал казнить оставшихся в живых, соблазненных им несчастных мальчиков без всяких оснований и повода. Этот инцидент по своей жестокой бессмысленности в корне противоречит исторически сложившимся отношениям итальянских государств и городов. С тех пор, как существует Италия, никогда еще не было допущено ничего столь чудовищно жестокого и преступного, к небу вопиющего, неспровергающего самой основы гуманности и богопротивного. Тем не менее, власти Перуджи, отчетливо сознавая, что не все граждане герцогства Страмбского несут ответственность за случившееся, а напротив, все честные люди Страмбы тяготятся узурпаторским правлением негодяя, завладевшего Страмбским троном, продолжая традиции великодушия, благородства и терпимости, украшавшие историю Перуджи, твердо уверены, что вышеупомянутый изверг скоро будет смещен со своего не по праву добытого поста, который он использует столь бесстыдно. Поэтому они готовы посмотреть сквозь пальцы на перенесенную трагедию,